письмах Анри Барбюса не раз упоминаются военные эпизоды, которые затем возникают на страницах романа. Приведем несколько примеров. В письмах то и дело идет речь об окопах, о траншеях, о характере местности, о километрах, которые нужно каждый день проползать по узким переходам, где приходится вытягиваться у стен и ждать, пока пройдут другие. Разведывательные патрули, застывшие трупы, атаки алжирских и сенегальских стрелков, разрушенные противником траншеи и так далее. Все это встречается как в романе, так и в письмах. Это непосредственная реальность войны, знакомая всем фронтовикам. Но в романе есть и немало деталей, которые мог подметить только автор «Огня». Немало картин, увиденных именно его глазами. В главе «Портик» автор описывает паломничество в Суше по Бетюнской дороге вместе с Патерло. Этот эпизод навеян прогулкой, которую в самом деле совершил Анри Барбюс. В половине восьмого мы с Манио отправились на поле. Шли мы по необычной дороге. Все деревья по обеим ее сторонам срублены. Вообще вся глава «Портик» содержится в зародыше на первых страницах дневника, запись от 14 октября 1915 года. Здесь рассказывается о паломничестве автора и его товарища в Суше под прикрытием тумана, об искалеченной Бетюнской дороге, о нагромождении трупов, о красном кабачке, о развалинах, в которые превратилась Суше, о трупе повара. В записной книжке нет только рассказа Патерло о том, как он навещал свою жену в занятом врагами Лансе, а также рассказа о смерти Патерло, который посвящен конец главы «Портик». Нет здесь и совершенства формы, стиля, всего того искусства, с которым автор построил свою главу, но все основные факты здесь уже есть. Сходным образом атака, в которой Анри Барбюс принимал непосредственное участие, легла в основу одного из центральных эпизодов книги главы «Огонь». Вдруг пронесся слух, что немцы бросили свои окопы первой линии. Около 12 часов роты, занимавшие наш окоп, получают оружие. Каждому вдобавок к винтовке выдают по две гранаты, многим браунинги и ножи, и они выступают. Они должны атаковать немецкие окопы. 22-я рота в ружье. Из уст в уста передаются новые приказы. Каждому взять по две гранаты. Подходит майор, он говорит: «Добрые вести, ребята, боши удирают». Бертран меня ощупывает, он что-то прицепил к пуговице моей шинели, это кухонный нож. «Брать добровольцев для этого дела запрещено». Страница 151. Анри Барбюс хорошо знал окопы, которые он описывает несколько дальше. Он видел их в Круи. В «Иллюстрасьон» от 27 марта напечатан снимок «Французские солдаты после атаки в немецком окопе, усеянном трупами». Мы видели нечто подобное в Круи и на 132-й высоте. Немецкий окоп также описан в письмах от мая и сентября 1915 года. В «Огне» можно найти описание той свалки трупов, той же виллы Глюкауф и так далее. Таким образом, описание атаки и захвата немецких траншей основано на собственном опыте писателя. На личном опыте Барбюса основывается и глава «Работа». Писатель вспоминает здесь земляные работы, в которых он принимал участие в ночь с 13 на 14 мая 1915 года. Чуть только стемнело, мы отправились и 5 часов шагали по топкой липкой грязи в вспаханные поля. Пули свистели, будь здоров. А наше путешествие то и дело прерывалось, так как мы оступались, падали в рытвины, в ямы от снарядов, иногда теряли друг друга. Тогда в темноте приглушенные оклики, ругательства, сбор, толчая, сумятица, черный силуэт офицера с капюшоном на голове, так как льет дождь. А затем снова шли вперед. Нам попадались навстречу артиллерийские упряжки, спешно перевозившие орудия на другое место, встречались воинские части. Небо вдруг осветили ракеты. Со всех сторон засверкал поразительный фейерверк. Ракеты-звезды, ракеты с красным огнем, ракеты-грозья. А затем началась бомбардировка. Оглушительный грохот, ослепительный свет, настоящий апофеоз какой-то кошмарной феерии. Как только ракета взлетела, все бросились на землю. Ну вот, наконец, и ход сообщения. Спускаемся туда. Траншея постепенно становится мельче, мы нагибаемся. Снимаем и складываем рядом с собой винтовку, всю амуницию, сумку, плащ-палатку. Это пока единственное прикрытие. Берем кто лопату, кто кирку, каждый принес с собой инструмент, и, получив указание от саперного офицера, обходящего цепь, живо принимаемся за работу. Каждый должен прорыть отрезок в 1 метр. Первый час работа опасная, потому что прикрытия нет. Как только ракета взлетает, не успеет загореться, хлоп, все распластались, и при свете красивой звезды, которая покачивается в небе, видишь лежащих на земле людей, неподвижных, как мертвецы. Потом опять копаем, роем, и постепенно образуется углубление. И вот мы опять на равнине в безрадостных сумерках. Мы идем полями, месим жидкую кашу, которая расплескивается и липнет к ногам. Во впадинах лужицы, лужи, пруды, озера. Полил сильный дождь, нас одолевает усталость. Навстречу с грохотом несется транспорт. Страница 189. Мы натыкаемся, невзначай, на затор артиллерийских повозок. Мы идем все дальше и дальше. Страница 190. Скоро полночь. Вот уже 6 часов, как мы шлепаем по непролазной грязи. Страница 192. Проносится слух, заблудились. Страница 193. Все чаще один за другим грохочут орудийные залпы. Затем бомбардировка так усиливается, что свет уже не угасает. Одновременно с наших и немецких позиций взвиваются множество ракет, они объединяются в ослепительные созвездия. Мы опять заблудились. Страница 194. Этим размещением руководит лейтенант и офицер саперной части. Они суетятся, вместе и порознь бегают вдоль рядов. Каждый должен вырыть 1,5 метра в длину. Страница 195. Наша работа привлекает внимание неприятеля. Справа от нас вертикально взлетает ракета. «Ложись!» Все бросаются плашмя на землю, а бледный свет широко разливается над этим полем смерти. Уже выросла тощая гряда земли, и каждому из нас кажется, что он увеличит этот зачаток насыпи, положив на нее свою сумку и скатанную шинель. Все прячутся за этим жалким прикрытием, когда раздражается шквал. Страница 196. Как известно, эта глава заканчивается апокалиптическим видением разлившейся воды и грязи, которое продолжается в следующей, последней главе книги. Это описание соответствует эпическому складу повествования. Но надо отметить, что Барбюс и здесь использовал свои воспоминания об ужасных проливных дождях сентября 1915 года. Дождь усиливается, земля превратилась в болото, ходы сообщения залиты водой, немецкий окоп до половины заполненный грязью, землянок не найти, их стенки обвалились, все забито мокрой липкой землей, заполнено трупами. Вечером отправились в то убежище, где помещается центральный перевязочный пункт. Чем ближе к нему подходишь, тем ужаснее дорога. В темноте видны мертвецы, скорчившиеся в окопах, разрушенных снарядами. Наконец, измученные, мокрые от пота и дождя, отяжелевшие, грязные призраки добрались до низкой двери перевязочного пункта. К этим основным эпизодам книги можно прибавить другие, менее значительные, которые также навеяны пережитыми реальными событиями. В начале книги рассказывается о приезде в окопы журналистов. Точно такой же эпизод описан в письме от 30 мая 1915 года. Несколькими страницами далее взвод наблюдает за ротой ополченцев, присланных для земляных работ. «Только что я видел множество рот различных полков. Большое впечатление производили их желтые, осунувшиеся, исхудавшие лица, их оборванная и смешная одежда. Словно шествие полинявших паяцев, подобранных с земли. Некоторые насупились, рты их изрыгали ругательства по чьему-нибудь адресу, другие смеялись и, проходя мимо нас, отпускали шутки или выкрикивали дружеские приветствия. Шли люди всех возрастов, и половину их составляли бедолаги-ополченцы, годившиеся в отцы многим из молодых. Эти вереницы походили не на шествие солдат одного рода оружия и одной армии, а на какую-то семейную процессию. Младший сын, дядя, двоюродный брат из деревни, чудаковатый дедушка. Идет рота ополченцев, посланная на работы по укреплению окопов второй линии и тыловых ходов. Они вооружены кирками и ломами, одеты в жалкие лохмотья, еле волочат ноги. Мы их разглядываем. Они проходят мимо один за другим. Это скрюченные старички, затянутые в слишком тесные, выцветшие, замаранные шинели. Пуговиц на них не хватает, сукно потертое, дырявое. «Парад метельщиков», — говорит Тирет. «Посмеемся», — возвещает Барк. «Кое-кто из старичков забавен». «Эй, дедушка, хочешь два су?» — спрашивает Барк. Оскорбленный старик ворчит. «Ах ты, дерьмо!» Шествие ветеранов, изможденных, измаранных окопной грязью, заканчивается. Зрители провожают их насмешливыми, почти враждебными взглядами. Страница 30 и 31. В письме та же ситуация и даже те же фразы. Другие эпизоды романа сильнее отличаются от первоначальных записей. Но в целом роман «Огонь» богат деталями подлинной военной жизни, мелочами, которые нельзя выдумать и которые еще больше подчеркивают правдивость всего повествования. Вот несколько примеров. «Представь себе, меня обокрали. Ночью я подбирал раненых, а вещички свои оставил в маленькой землянке на краю хода сообщения. Это было крайне неосторожно, потому что через этот ход сообщения тянутся бесконечные вереницы солдат. Я бушевал, ругался, угрожал. Ну, разумеется, нет ни малейшей надежды отыскать мои вещи». Медар читает с деревенским выговором фантастические выдумки собственного изобретения, якобы напечатанные в армейском вестнике. «У меня ночью свистнули сумку. Это 129-й полк. А где ты ее держал?» Он показывает на штык, воткнутый в стенку у входа в прикрытие. «Разява!» — хором восклицают собеседники. «Сам людям подставил. Да ты что, рехнулся?» «Экая досада!» — стонет Терлуар. Вдруг его охватывает гнев. Барк делает вид, что держит под носом газету и начинает декламировать фальцетом. Страница 26. Таким образом, страница «Огня» изобилует будничными эпизодами повседневной военной жизни. Нельзя не поражаться почти дословному совпадению отдельных фрагментов писем и романа «Огонь». Вот несколько особенно характерных примеров этого удивительного сходства. Описывая повседневную окопную жизнь, Барбюс передает разговоры Пуалю. «А наши ротные кашевары чем нас угощают?» «С этого сил не наберешь. Нынче утром они нам такое варево подсунули. Никакой в нем основательности нет. Трава, да и только. Верно тебе говорю. Съел, будто стакан воды выпил. Ни дать, ни взять. Ну, сегодня я завтракал в необычной обстановке. Мы стояли шеренгой плечо к плечу, почти по колено в воде. Дождь тек струями по нашим капюшонам и плащ-палаткам. Ели мы так. Под плащом нащупывали хлеб, прикрывая его одеждой с такой осторожностью, с какой зажигают спичку на ветру. Наша траншея — настоящая канава с водой. А чтобы мы не жаловались, что мясо слишком жесткое, дадут, бывало, вместо него чего-нибудь мягонького, безвкусную губку, припарку. Ешь, словно кружку воды пьешь, право». «Да, — говорит Ламюс, — неосновательно эта пища, не держится в брюхе. Думаешь, насытился? А на деле у тебя в животе пусто». Страница 17. Случилось это утром в глубоком тыловом проходе, где мы собрались позавтракать после земляных работ. Шел проливной дождь, он сбил нас в кучу и все кругом затопил. Мы ели стоя, лишенные крова, прямо под открытым текучим небом. Приходилось изощряться, чтобы предохранить обезьяну, консервную говядину и хлеб от воды, хлеставшей отовсюду. Мы ели, пряча по мере возможности лицо и руки под капюшоном. Вода барабанила, подскакивала и текла ручьями по нашей холщовой или суконной броне и мочила то открыто, то из-под тишка нашу пищу и нас самих. Ноги все больше увязали в глубине глинистого окопа, размытого ливнем. Страница 71. Эти совпадения слишком разительны, чтобы можно было допустить, что Барбюс так точно помнил свои письма, написанные за несколько месяцев, а иногда за целый год до создания романа «Огонь». Очевидно, работая над книгой, он перечитывал и использовал письма, которые ежедневно посылал с фронта жене и которые та бережно хранила. Письма эти являются таким образом первоначальным наброском романа. Барбюс описывал окопную жизнь на основании собственного опыта. Он рассказывал о том, что видел своими глазами и что изо дня в день запечатлевал в письмах. Роман «Огонь» в самом деле дневник, свидетельство пережитого. Таким образом, в романе нет никакого преувеличения. Если он стал сенсационным произведением, то именно благодаря точности, с которой автор сумел увидеть и, главное, правдиво и выразительно показать необыкновенную реальность войны. Бесчеловечной, ужасной, чудовищной была не книга «Огонь», а война. Роман «Огонь» поразил всех, потому что это была первая честная книга о войне. Прежде никто и не пытался написать ничего подобного. Фронтовики, наиболее заинтересованные в такой книге, были измучены тяжелейшими фронтовыми условиями, измотанные ежедневной борьбой с дождем и стужей, постоянными перестрелками с противником, усталостью, страданиями и смертью. Они погрязли в военных буднях и не смогли увидеть войну целиком. Некоторые из них опубликовали записки, которые не имели большого успеха. Тыловики же были в плену официальных легенд о войне, созданных националистической пропагандой, в плену громких слов и победных фанфар. Они не имели возможности осознать по-настоящему, что такое война. Ложное представление о войне поддерживали и профессиональные литераторы. Одни по невежеству, другие из-за политической слепоты, третьи, руководствуясь кастовым духом. Основная причина необыкновенного успеха книги Барбюса именно в том, что она обнажила жестокий лик войны, сорвала с него маску условных представлений, предрассудков, недомолвок, которые искажали ее сущность. Надо было иметь немалое мужество, чтобы пойти против всех и провозгласить истину. Книга «Огонь» написана так искренно, так глубоко правдиво, что во многом приближается к репортажу. Изображая реальных людей, описывая подлинные эпизоды войны, автор следует известному натуралистическому принципу «куска жизни», как бы исчезает и довольствуется ролью объективного свидетеля. Дневник одного взвода – это почти буквально произведение окопной жизни. Мало можно назвать романов, даже реалистических, в которых было бы меньше выдуманных фактов. Анри Барбюс писал: «Писателю, который ставит своей целью взволновать своих далеких читателей, остается лишь запечатлевать на чистых страницах бумаги эту мрачную драму. Я целиком отдался этой работе, и для меня было долгом чести полностью исключить всякую игру воображения и изображать не выдуманные истории, а действительные факты, которые я выудил из потока военной жизни и которые подкрепляются тем, что я видел или слышал. Вы не найдете здесь никаких выдумок». А патетичностью этих очерков я обязан лишь тому, что, отказавшись от всякого авторского тщеславия, от роли поэта или оратора, удовлетворялся ролью свидетеля и человека. Итак, автор предупреждает нас: не ищите в огне вымышленных эпизодов, сюжетов, фактов. Однако полностью ли оправдана эта скромность Анри Барбюса? Действительно ли со страниц книг не встает личность автора, поэта, писателя? Редакция «Огня», печатавшаяся в газете «Эвр» с 3 августа 1916 года по 9 ноября 1916 года. «Огонь» печатался с продолжением в газете «Эвр» в разгар войны. Публикация началась 3 августа, то есть через 2 года после начала войны, а закончилась 9 ноября 1916 года, то есть за 2 года до перемирия. Сравнение газетного текста с окончательным вариантом романа во многих отношениях очень поучительно. Оно дает возможность выяснить, что именно вычеркивала цензура, между прочим, не очень жестокая, в газетном варианте. Были вычеркнуты только 2 эпизода. 17 августа 2,5 колонки в газете не были заполнены текстом. Редакция поместила следующее объяснение: «Здесь должен был быть напечатан драматический эпизод, который цензура потребовала опустить». О чем же шла речь? Эпизод этот из главы «Портик» занимает немногим более 2 страниц в книге и рассказывает о коротком пребывании солдата Поттерло в оккупированном Лансе, о его свидании с женой, которое состоялось благодаря помощи эльзасских солдат, завербованных в немецкую армию. С эльзасцами Патерло и его товарищи познакомились во время братания на передовой. Любопытно отметить, что купюра, потребованная цензурой, не касалась ни эпизода братания, ни военных передвижений в Лансе. Цензура выкинула из главы лишь некоторые места, в частности, эпизод, когда Патерло в Лансе видит, как его жена и жена солдата, убитого на Марне, улыбаются немецким унтер-офицерам. Эту улыбку двух французских женщин, адресованную врагам, сочли шокирующей, безнравственной и опасной для морального состояния армии. Второй раз цензура вмешалась в дело в 38-м выпуске, опубликованном 8 сентября. Текста было вычеркнуто немного, всего три абзаца. Сокращения касались длинного перечисления окопавшихся в тылу, тех, кто под любым предлогом стремился избежать опасности. Как яствует из купюр, цензоры не желали видеть в этом списке ни священников, ни военно обязанных аптекарей, ни людей богатых и со связями. Но вообще, как с восхищением отмечал Барбюс в письмах, цензура не была очень придирчивой. Она позволила Пуалю назвать военного министра 1914 года Мелерана «сволочью». Она разрешила капралу Бертрану говорить о Карле Липкнехте с большой симпатией. Впрочем, разве не на руку французской цензуре было упоминание немецкого депутата, голосовавшего против военных кредитов своему правительству в войне против Франции? Цензура не выкинула даже последнюю главу романа «Заря», где звучит надежда на братание народов во имя мира на земле. Однако Барбюса доводит до отчаяния купюры и исправления, которые разрешает себе редакция газеты «Эвр». Они касаются главным образом грубого языка, который подвергается систематической чистке. Слишком вольные солдатские словечки редакция везде заменяет обычными стертыми словами, что значительно ослабляет выразительность повествования. В конце концов, Барбюсу удается добиться, чтобы недозволенные слова обозначались первыми и последними буквами, разделенными многоточием. Сравнение газетного варианта с окончательным текстом романа помогает проследить, как менялась композиция романа. Впрочем, сразу же следует отметить, что эти изменения были не очень значительны. Барбюс ввел в окончательный текст вводную главу «Видение», символическое прозрение, предсказание грядущих катаклизмов. Первая глава газетного варианта «Пещерные люди» под новым названием «В земле» становится второй главой книги. В свою очередь, вторая глава «Портик» передвигается на место 12-й, а третья глава «Шпион» исключается вовсе, если не считать короткого упоминания о торговце вином, вызвавшем подозрение Паради. В главе «Шпион» Паради рассказывал историю, случившуюся еще до войны. Он вместе со своим кузеном Пьере заподозрил в шпионаже некоего Безига. Но этот же Безиг помог затем Паради раскрыть, что настоящий шпион Пьере. Глава была малоубедительной, грубоватой. Рассказ Паради, перегруженный арготизмами, уводил внимание читателей от основных событий к малозначительному эпизоду до военного времени. Барбюс нашел ему удачную замену в «Арговале», глава 10, речь идет о войне, причем повествование великолепно по своей естественности и простоте. Шестая глава «Постой» в романе станет пятой, под названием «Стоянка». Глава «Погрузка» из 16 делается 7. В целом изменений не так уж много, но все они направлены на достижение большей цельности и стройности повествования.